«Думаю, я смогу», — ответил Сева. «В прошлой жизни я ездил на таком, когда служил в армии. Авось вспомню чего как». Убедившись, что на подмогу бандитам никто не идет, расчет направился к машинам. Сева немедленно забрался в ближайший БТР, немного повозился в нем, прежде чем смог завести, и перегнал его. Воробьев и Шилковский прикрывали его во время этой процедуры, а затем Сергей бросил внутрь второго ПТРа две гранаты и спрятался за сараем. Расчет Андрея вел бой с закрепившимися в одном из домов бандитами, когда где-то неподалеку раздался взрыв, затем почти сразу же еще один, а потом рвануло так, что бревенчатые дома вокруг затряслись мелкой дрожью. Причем Андрею показалось, что это была целая серия взрывов, больше похожая на оглушительный треск. Они шли один за другим с интервалом в какие-то сотые доли секунды. «Что это было?» – испуганно спросил Игорь. Кулик высунулся из-за укрытия, намереваясь стрелять, но противник встретил его попытку шквальным огнем. «Неважно, надо что-то делать», — сказал он. «Мы тут не справимся». С неба вдруг начали сыпаться какие-то ошметки, куски дерева и разной формы обломки, заставляя людей недоумевать. Даже находившиеся в безопасности бандиты на короткое время прекратили огонь, изумленные внезапными необычными осадками. Со стороны улиц слева и справа показались еще семеро бандитов. Прикрывая головы, они попрятались за постройками, но как только дождь из обломков начал стихать, выбрались из укрытия и открыли огонь. Ситуация быстро могла стать критической. Если до этого Андрей пытался придумать, как справиться с бандитами, засевшими в доме, то теперь в голову приходила только одна идея, подкрепленная предложением Кулика. «Отходим к гаражам», — приказал он. Он первым отбежал за угол ближайшего дома и прикрыл отходящего Кулика. Когда тот перебежал, наступила очередь Игоря, но он не двигался с места. «Игорь, давай к нам, мы прикрываем», — крикнул Андрей, но Игорь лишь испуганно оглянулся, держась рукой за шлем. Бандиты начали наседать, плотность огня увеличилась. Двое из них предприняли попытку обойти Игоря с фланга, но Кулик вовремя их заметил и сумел ранить одного. Второй укрылся за поленницей и никак не реагировал на истошные вопли раненого товарища. Кулик злобно матерился. «Прикрой, я заберу его», — бросил Андрей и рванул к брату. Игорь лежал на земле, закрыв голову обеими руками, автомат лежал рядом. Андрей со злостью треснул брата кулаком по шлему и резко перевернул. Лицо Игоря было в грязи и мокрое от слез. «Твою ж мать!» Если до этого Андрей ощущал смесь эмоций в виде страха, отваги и зашкаливающего адреналина, то теперь он не на шутку разозлился. Первой мыслью было хорошенько врезать брату и бросить его, но он не мог так поступить. «Игорь, надо выбираться, иначе нам обоим конец», — начал Андрей, но Игорь не реагировал. Тогда Андрей принялся тормошить его и бить ладонью по лицу. «Игорь, твою мать, нас из-за тебя убьют». После пары увесистых пощечин в глазах Игоря, кажется, что-то промелькнуло. Он тряхнул головой и жалобно взглянул на Андрея. «Я не готов к такому», — промямлил он. «Я не хочу умирать, не хочу, я не готов, будешь сидеть тут и ныть, наверняка подохнешь», — срывающимся голосом крикнул Андрей. «Вставай, нам надо». Пули засвистели настолько близко, что Андрей и сам придвинулся как можно ближе к укрытию. Они находились посреди остатков давно сгоревшего дома, прячась за огромной каменной печью. Один кулик не мог обеспечить им должного прикрытия, бандитов было слишком много. «Игорь, нужно стрелять или погибнем», — потребовал Андрей. Он попытался высунуться, чтобы выстрелить, но как только сделал это, пули засвистели прямо у самого уха. Они вгрызались в печь, высекая из нее искры и осколки камня. В этот момент очень вовремя на помощь подоспел расчет Вурца. Тройка ворвалась в бой внезапно, зайдя в спину бандитам, прячущимся за поленницей, и быстро расправилась с раненым и двумя его товарищами, таким образом ослабив давление на Романовых. Игорь, казалось, немного пришел в себя и даже взял в руки оружие, но по-прежнему не решался высунуться из укрытия, лежал и всхлипывал. Андрей же по мере сил помогал тройке Вурца и Кулику. Один из бойцов Вурца попытался подбежать к дому, из которого велся самый интенсивный обстрел, и забросить в окно гранату, но был убит. Бандиты, пришедшие с правой улицы, прикрывали своих товарищей. Заметив активные действия Вурца, они перенесли огонь на его расчет, укрывшийся за все той же поленницей, полностью подавив их. Кулик был ранен и тоже не мог стрелять. А тут к бандитам подошло подкрепление, еще пятеро бойцов, и ситуация снова из шаткого равновесия перешла в их преимущество. Андрей судорожно пытался что-то придумать, но в голову ничего не приходило. У него три боеспособных бойца, Кулик ранен, Игорь не способен вести бой, все они прижаты к своим укрытиям и с радостью слились бы с ними, если бы могли. Полное отсутствие опыта не позволяло ему оперативно принять какое-то адекватное ситуации решение. А тут, наверное, чтобы окончательно добить его боевой дух и тактическую смекалку, позади бандитов показался БТР, медленно и чинно подползавший к месту боя. На волков он подействовал более чем воодушевляюще. Они начали улюлюкать, перекрикиваться и всячески демонстрировать уверенность в своей победе. «Бросайте оружие и сдавайтесь!» — уверенно и нагло крикнул кто-то из бандитов. «И мы гарантируем вам жизнь!» «Конечно!» — как же злобно прошипел за поленницей Вурс, но никто его не услышал. Андрей вдруг четко осознал, что совершенно ничего не помнит из того, о чем только что думал. Все его попытки найти выход были абсолютно бесплодны из-за паники, незаметно охватившей его, и ни одна мысль в мозгу не закрепилась. Такое ощущение, что он вообще ни о чем не думал и даже не существовал последние пару минут. Теперь, когда стрельба в непосредственной близости притихла, он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь собраться и заново оценить обстановку. Выглянув еще раз из-за своего укрытия и быстро оценив ситуацию, он сразу понял, что дело плохо. Вряд ли они выберутся отсюда живыми, даже если не обращать внимания на большое количество самих бандитов, то с Птром им точно никак не справиться. Остается либо сдаться и, скорее всего, подвергнуться пыткам и издевательствам, либо драться до последнего вздоха. Бандиты заметно расслабились, чувствуя свое превосходство, и некоторые даже опустили оружие, ожидая, что противник сдастся. Но беда пришла откуда не ждали, приводы автоматической пушки Птра коротко прогудели, она навелась на цель, и округу заполнили уже знакомые Андрею грубые, пугающие звуки стрельбы КПВТ. Двоих бандитов буквально разорвало, еще одному оторвало руку, другому обе ноги. Остальные бросились в рассыпную, но большинство из них были убиты Севой и Шилковским, до этого прятавшимися в Птре. Еще одного беглеца успели настигнуть крупнокалиберные пули, и его изуродованное тело упало у порога дома, в который в последний миг забежали двое его товарищей. Теперь в этом доме было 8 волков, и это были последние бойцы гарнизона деревни, чего штурмующие, правда, пока не знали. «Убежище рулит!» — крикнул Шилковский, чтобы поднять боевой дух товарищей и развеять последние сомнения, что БТР на их стороне. Сева вернулся в бронетранспортер и, подчиняясь указаниям Воробьева, принялся менять позицию машины. Почуяв перспективы кровавой бани, волки открыли по ней огонь из всего, что у них было, несколько пуль даже пробили броню, но БТР ответил им куда более весомо. КПВТ стал поливать дом длинными ритмичными очередями, разрывая в клочья старые бревна, доски и людей, укрывающихся за ними. Даже гранат ни у кого из бандитов при себе не оказалось, и это, вкупе с потерей бронетранспортеров, стало главными причинами их поражения. За домом уже ждал комитет по торжественным встречам в составе Шилковского и Вурца со своим бойцом. Попытавшихся выбраться в окно бандитов, они встречали по всем правилам гостеприимства, и оба таких хитреца теперь лежали в лужах крови, один внутри дома, а другой снаружи. Напоследок, когда Воробьев перестал стрелять из КПВТ, Вурц, помня опыт своего бойца, осторожно приблизился к окну и бросил внутрь две гранаты. От взрывов крыша пошатнулась и обвалилась внутрь дома, погребая под собой останки погибших бандитов. Убедившись, что все кончено, Андрей с огромным трудом поднялся на ноги, которые вели себя, будто ватные. Его немного занесло, но он быстро пришел в себя и как только почувствовал, что уверенно стоит на ногах, первым делом дал увесистого пинка Игорю. «Вставай, Пте, и залазь в БТР», — в сердцах бросил он. «Потом с тобой разберусь, Вурц, Вурц». Вскоре Вурц подбежал к командиру. «Я здесь, командир, вот это праздник, ты только глянь, иди ты нахрен с такими праздниками». Дикая смесь эмоций рвала Андрея на части, и ему стоило больших усилий держать их в узде. «Медик жив?» «Да», — довольное выражение с лица Вурца словно ветром сдуло. «Осмотрите Кулика, он ранен». «Понял». Вурц махнул рукой медику, который был в его расчете, и они поспешили к Кулику, а Андрей направился к Воробьеву. Тот находился внутри Птра и рылся в находившихся там ящиках. «Зачем расстреляли дом?» — недовольно спросил Андрей. «Надо было дать им возможность сдаться. Они ведь нам предложили». Воробьев секунд 5 с легким недоумением смотрел на командира, затем оставил ящики и подошел поближе к Андрею. «Ты в своем уме?» — «Тихо, чтобы никто больше не мог его слышать», — ответил он. «Они могли еще долго там сидеть, решая, стоит им сдаваться или нет, а сюда в любой момент могут нагрянуть Чип и Дейлы. А еще они могли продолжать сопротивляться и увеличить наши потери». Решение было правильным. Несколько секунд Андрей пристально смотрел в карие глаза Воробьева, затем махнул рукой, нехотя соглашаясь. Он не желал проливать лишнюю кровь, но Сергей был прав. У них не было времени на возню. Очень вовремя появился Толик. Андрей как раз подумывал отправиться на его поиски. «Рад тебя видеть», — холодно сказал Андрей, хотя радость была искренней. «Что у вас?» «Потерял Сашку», — немного подавленно доложил Толик. «Ну и рацию вместе с ним. Местные разбежались по лесам, когда началась стрельба, да и вертел я их. В последнем я и не сомневался. Что с бандитами? Уложили шестерых. Кажись, больше вроде бы нет. Хорошо. Значит, нужно забрать тело. Это далеко, у нас нет времени. У нас есть БТР», — отрезал Андрей. Адреналин и еще бог весть, что в крови понемногу отпускали, но эмоции все равно еще зашкаливали. Андрея трясло, и он с трудом концентрировал свое внимание. Нужно было быстро определяться, что делать дальше, но в таком состоянии он не мог этого сделать, поэтому решил дать себе минуту, чтобы прийти в порядок. «Отделение. Подбираем все, что можем унести, пополняем боезапас и грузимся в БТР. 2 минуты на сбор», — проорал Андрей, перекрикивая шум и треск разгорающегося пожара. Сам же он присел у стены и, обхватив голову руками, будто задумавшись, принялся глубоко дышать. Где-то он читал, что это помогает успокоиться. Раненого и матерящегося Кулика тем временем перетащили в БТР. Завидев Игоря, он разразился просто неимоверной бранью, обвиняя его во всем случившемся и угрожая оторвать ему яйца, когда поправится. Игорь молчал, опустив голову, и полностью ушел в себя, ни на что не реагируя. Все произошедшее оказалось для него шоком. Еще никогда он сознательно, по собственной инициативе, не влезал в передряги, где ему угрожала смерть, и теперь, когда сделал это, получил сильнейшее потрясение. Что-то в нем надломилось. Нет, не сломалось совсем, но определенно его психика получила удар, оправиться от которого ему будет непросто. Успокоившись, Андрей все-таки признал, что метаться по деревне в поисках тела радиста – не самая лучшая идея, потому он изменил решение, и они направились прямиком через поле в лес на востоке. Толика и Кирилла выгрузили на опушке, они должны были наблюдать за деревней, пока Андрей не разберется в ситуации и не решит, что делать дальше. Углубившись в чащу настолько, чтобы густая растительность обеспечила им хорошее укрытие от обзора, бронетранспортер остановился. Больше всего сейчас Андрей хотел бы связаться с Родионовым, чтобы узнать обстановку и получить дальнейшие инструкции. Это был самый легкий и правильный путь, но рация была уничтожена, а значит, весь груз ответственности за дальнейшие действия в полной мере ложится на него. По крайней мере, пока он не найдет способ связаться с Максом. Словно подтверждая его мысли, БТР наполнили матюги Севы, который вместе с Воробьевым некоторое время безуспешно пытался оживить рацию в машине. Андрей тем временем сосредоточился на оценке обстановки. Он предполагал, что если подмога бандитам все-таки придет, им понадобится время, чтобы сориентироваться, что к чему, и еще некоторое время, чтобы найти следы их тра и выслать погоню. Это при условии, что они вообще найдут эти самые следы. Он поймал себя на мысли, что назвал бандитов тупицами. Это был опасный прецедент. Никогда не смейте недооценивать противника, даже если он ведет себя как полный имбецил. Еще одна заповедь Родионова, которую он хорошо запомнил. Кто расскажет, что за взрыв был в деревне? Поинтересовался Чеканкин, выживший боец из расчета ВУРЦ и по совместительству медик отряда. Воробьев скорчил гримасу, показав ровные слегка желтоватые зубы. Вместо него ответил Сева. «Это наш затуп. Мы перебили экипажи ПТРов, но не докумекали заглянуть в сами машины. Один мы могли угнать, а в другой посадить было некого, вот мы и придумали его зафигачить». Серега забросил внутрь 2 гранаты и отбежал подальше. Но оказалось, надо было вообще уматывать из деревни к ебени матери, в ПТРах были гранатометы и боеприпасы, может, еще что, не знаю. Рвануло так, что мы просто охренели. БТР здорово разломало, избе рядом тоже влетело, будь здоров, кругом ошметки всякие, бревна, опилки, дым, дурдом короче. Шилковскому вон один из осколков лицо рассек. Саша Шилковский похвастался всем ровным, длинным рассечением на щеке и скуле, которая постоянно кровоточила. Небольшая ссадина была заметна и на ухе. Пройди осколок на пару сантиметров глубже, Саша был бы мертв. И все это его почему-то веселило. Нас чуть не прибило вашими ошметками. Недовольным тоном выкрикнул Кулик и болезненно застонал. Это что же получается? У нас теперь есть еще гранатометы, уточнил Андрей, пропуская мимо ушей брюзжание Кулика. Так точно, улыбаясь, довольно ответил Сева. И много, 4 РПГ-7 и 28 выстрелов, спокойно ответил Воробьев. Вурц и Толя Черенко синхронно присвистнули. Воистину добрая новость. Кажется, это чуть ли не больше, чем было у всей нашей банды, засмеялся Вурц. Ну ладно, вроде бы все понятно. Теперь дальше, Серега, какие есть соображения? У нас нет рации и нужно подумать, что нам теперь делать, поинтересовался Андрей. Если тебя интересует мое мнение, я думаю, нам нужно двигаться. Сейчас нельзя останавливаться, предложил тот. Согласен, задумчиво покачал головой Андрей. Но куда двигаться? По лесу на Птре далеко не уедем. Выехать на дорогу все равно, что совершить самоубийство. Идти пешком, слишком много снаряжения, трудно будет его утащить, а бросать гранатометы, если честно, мне жалко. Ну и главное, погоня. Если волки пробьются через Чурка или Стахова, или придут с другой стороны, а мы окажемся не готовы, у нас будут большие неприятности. Поэтому я предлагаю вот что. Выбираем в лесу место для хорошей засады, выгружаем из Птра боеприпасы и оружие и прячем. БТР оставляем приманкой, пусть думают, что мы его бросили. Сами маскируемся, ждем и наблюдаем. Если подмога придет сильная, уходим в лес и черт с ними с гранатометами. Если нет, оцениваем шансы и если они реальные, заманиваем их в засаду и бьем. Готов ручаться, у них найдется рация. А если нет, она может быть в деревне. Если помощь бандюкам не придет, сами идем в деревню и ищем рацию. А там нам уж точно скажут, что делать. Что скажете? Ты командир, тебе и решать, твердо сказал Сева. Говно он, а не командир. Снова заорал со своего места Кулик. И братец его говно, сука сыкливая. Это из-за них меня ранили, а еще двоих убили. Андрей опешил от такого поворота, уставился на Кулика и не мог выдавить ни слова. Даже Игорь, после боя все время пребывавший в прострации, после слов Кулика приподнял голову. На помощь пришел все тот же Сева. Он подошел к матерящемуся Кулику и недобро посмотрел на него. «Закрой пасть», — угрожающе сказал он. «Откроешь еще раз, разорву тебе ее до ушей». Затем обернулся к остальным. «Кто еще хочет высказаться о сержанте?» Он обвел людей тяжелым взглядом, но все молчали, переваривая сказанное. «Да, командир у нас еще молодой, в чем-то неопытный», — Сева продолжал сверлить всех недобрым взглядом, «и я тоже поначалу был не в восторге, что должен подчиняться пацану, но именно он придумал план атаки, и именно поэтому мы смогли сделать все как надо и остаться в живых, хотя врагов было намного больше, чем нас. И именно его почему-то назначили командовать. Не меня, не Кулика, а его. Так что у кого там есть какие-то размышления на этот счет, идите нахрен. Как вернемся, можете свалить из нашего отделения. Сука, так и сделаю», — прорычал Кулик. Сева развернулся и с силой врезал ему по морде. Кулик всхлипнул и потерял сознание. Андрею показалось, что Игорь украдкой взглянул на Севу с благодарностью. «Все, хватит, прекратить дрязги». Воодушевленный доверием Севы, Андрей вернул себе самообладание и резко поднялся. «Я не рвался командовать. Меня поставили перед фактом, как и всех вас. Заслуживаю я быть командиром или нет, сейчас не важно. Важно, что вместе мы, команда, что Вурц со своими ребятами пришли мне на выручку, когда дело было плохо, что расчет Воробьева спас нас всех, а возможно, и всю операцию, не раздумывая, чем это может закончиться для них самих. Все, что важно, это люди, и наше единство, желание приходить друг к другу на выручку, быть командой». Андрей сделал небольшую паузу. «Я знаю, что у меня мало опыта, понимаю, что накосячил, что чуть всех вас не угробил, поэтому если кто-то недоволен, то Сева прав, вы сможете покинуть отряд по возвращении. Но пока что, хотите вы того или нет, я остаюсь вашим командиром. Есть вопросы?» — послышалось дружное «никак нет». Кулик не мог протестовать, он был в отключке. 3. Подмога волкам все-таки пришла. Им понадобилось около полутора часов, но они пришли как раз тем путем, который Родионов считал маловероятным. Игорь как раз уже почти уболтал брата идти в деревню на поиски рации, и согласись Андрей на это, Часть отряда сейчас застряла бы там в очень паршивом положении. Это был еще один урок для Андрея, как командира. Хочешь прислушиваться к чужому мнению, прислушивайся только к тем, у кого есть реальный опыт в вопросе, но решение все равно принимай сам. Толик остался на своем наблюдательном пункте, а Кирилл отправил к Андрею с информацией. 16 человек насчитали, сообщил он, из техники не пойму, что оно такое, то ли танк, то ли бронетранспортер, вроде и похоже на наши, но с гусеницами, идут по нашим следам. БМП, наверное, догадался Андрей и содрогнулся от своей догадки. Какое у него вооружение? Пушка. Озадаченно ответил Кириллу. Одиночная, сдвоенная, большая, малая, кажется одна, все так же неуверенно отвечал Черенко. На курсах Родионов хорошо обучил их, какие бывают типы и разновидности техники, какие ее слабые стороны и чем она опасна, но имело большое значение, с каким именно противником они имели дело. Старый БМП-1 был опасен, но с ним легко было справиться, БМП-2 не так уж сильно отличался от него, но если у них БМП-3, ситуация становилась куда сложнее. В любом случае Андрею еще не приходилось иметь дела ни с одним из них. Поздно было что-то менять, придется еще больше рисковать, надеясь на удачу. Для засады Андрей вместе с Воробьевым выбрали место с густой растительностью и оврагом с одной стороны. БТР поставили так, чтобы овраг был на фланге наступающих, и там легко было укрываться сидящим в засаде. «Кирилл, дуй обратно, смени отца, передай, что он мне срочно нужен здесь. Сам переберешься вон туда», — Андрей указал рукой на пригород в 200 метрах перед их позицией. «Оттуда будешь наблюдать их перемещение, если начнут что-то мудрить. Дашь знать». Кирилл стремглав бросился выполнять приказ. Андрей осмотрелся, оценивая позиции своих бойцов. 5 из них разместились на краю оврага, скрытые кустиками и прикопанные листвой. У них было 2 пулемета и гранатометы. Воробьев был самым опытным гранатометчиком, поэтому Андрей попросил его показать Шилковскому, как обращаться с КПВТ в бронетранспортере, а самого отправил во враг. По направлению движения волков встречал БТР, а на другом фланге, под углом достаточным, чтобы исключить стрельбу по своим, в густых зарослях находились Сева и сам Андрей с пулеметом и гранатометом соответственно. Самая опасная позиция у Саши. Андрей поделился с Севой своими опасениями. «Если мы не сможем раздолбать БМП, Саша будет его первой жертвой. Мы справимся, командир», — Сева попытался поддержать и успокоить сержанта. «План толковый, точно справимся». «Спасибо, Сева», — с теплотой поблагодарил Андрей. «Ты очень меня выручил, так и должно было быть, и все меня поддержали бы. Один Кулик, гнида, но мы от него избавимся». Наконец, послышался хриплый рев БМП. Он был еще за пригорком, но глухой рык дизельного двигателя становился все отчетливее, и поначалу от него по коже бежали мурашки. Андрей почувствовал, как внутри него снова зарождается страх, как тогда, в день его боевого крещения. Всеми силами он старался отогнать это неприятное чувство, понимая, что он может стать причиной беды, но бороться с пронизывающими, разливающимися по телу волнами страха было непросто. Отряд приготовился. Заметив открытые люки ПТРа, бандиты должны будут решить, что он брошен, и направиться к нему. Тогда им придется пройти примерно в 50 метрах от Андрея и его ребят. Вот уже 2 их разведчиков показались на пригорке, с которого наблюдал за ними Кирилл, давно сбежавший оттуда. Разведчики лежали в траве и разглядывали в бинокль грязно-желтого цвета БТР, противно контрастирующий с растительностью. Рев БМП все еще доносился откуда-то из-за холмика и, судя по звукам, бронетранспортер объезжал его, как и ожидал Андрей. Разведчики принялись осторожно спускаться с пригорка, направляясь к засаде. Это не входило в планы Андрея, они подойдут слишком близко и могут заметить его ребят до того, как они смогут уничтожить БМП. Но бандиты, решив, что техника брошена, вновь совершили свою уже классическую ошибку, расслабились. Они неторопливо, но с некоторой опаской двинулись мимо замаскированных позиций Андрея, совершенно не утруждая себя более тщательным осмотром местности на предмет засады. Пройдя немного, один из них махнул рукой, очевидно, подавая знак своим товарищам, находящимся на показавшемся из-за пригорка БМП. Затем разведчики направились к ПТРу. Расстояние между ними и бронетранспортером быстро сокращалось, а выстрелить по БМП все еще не было возможности. Тип БМП сам Андрей все еще не мог разобрать, но в этом ему помог Сева, который немного разбирался в военной технике. Он определил, что это БМП-1. Это была старая, можно сказать, древняя модель. Их гранатометов будет более чем достаточно, чтобы с ней разобраться. Разумеется, если они попадут. Совсем скоро они дойдут до Птра и увидят Шилковского. Или же Саша начнет стрелять раньше времени. Нервничая, размышлял Андрей, пытаясь рассчитать, успеет ли БМП выползти куда надо. Обстановка накалялась, в руках вновь появилась легкая дрожь, которую он с таким трудом смог приглушить. Все тело напряглось и сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Разведчики бандитов были уже в каких-то 20 метрах от Птра, 15, 10. БМП все так же медленно полз далеко позади них. Вот они уже в паре шагов остановились, осматриваются. Неужели что-то заметили? Разволновался Андрей. Ну же, БМПшечка, давай, родная, ползи. БМП успел. Прежде, чем разведчики заглянули в БТР, из-за деревьев, подминая кустики, выехал БМП с сидящими на нем бандитами и, проехав еще пару метров, остановился. Наверное, его водитель чувствовал что-то пятой точкой, потому что он навел свое орудие на БТР. Вряд ли он мог знать, что в нем сидит Шилковский с нервами на пределе. Саша видел приближение волков и понимал, что его скоро обнаружат, но хорошо помнил инструкции Андрея и знал, что если начнет стрельбу раньше времени, гарантированно погибнет. На крайний случай он готов был убить незадачливых разведчиков с помощью автомата, если бы те подошли слишком близко, и попытаться укрыться в зарослях. Не знал водитель БМП и о прицелившихся в его машину гранатометчиках. Андрей выстрелил первым. Громкий хлопок, с которым вылетает граната из РПГ, а за ним и еще два услышали и солдаты на БМП, и горе разведчики. Три гранаты с негромким шипением устремились к бронетранспортеру. Прошло, наверное, меньше секунды до того, как граната Воробьева угодила в борт БМП и произвела просто катастрофические для бандитов последствия. Немногих выживших бандитов, сброшенных с брони взрывной волной, ожидал неприятный сюрприз, который понять они, впрочем, не успели. Почти сразу после попадания БМП сильно дернуло, некоторые его люки вздулись, другие совсем были сорваны со своих мест и отброшены далеко в стороны, из машины повалил дым, и ее начало буквально рвать на части, сдетонировал боекомплект. Начавшуюся канонаду, сердитое шипение разлетающихся осколков и вопли случайно выживших бандитов дополнил шквальный огонь Птра и бойцов Андрея. Гранаты Черенко и Романова не попали в цель, а пролетели мимо и обе врезались в деревья неподалеку, взрывом разломив стволы. Деревья с треском упали на землю, поставив финальную точку в этом представлении. Когда стрельба утихла, Андрей еще какое-то время завороженно глядел на горящий БМП, затем передал разряженный гранатомет Севе и медленно поднялся с колена. Со стороны оврага послышался радостный возглас. «Да чего же красиво подохли, суки!» И тут же чуть менее громкий ответ. «Вертел я их красоту. Скорее!» — скомандовал Андрей. «Проверьте, не осталось ли выживших, и уходим». Двое солдат осторожно подошли чуть ближе к горящему БМП, опасаясь, что не весь боезапас сдетонировал. Никто из бандитов не подавал признаков жизни. Тишину нарушал лишь треск огня горящего бронетранспортера и гул двигателей Птра. Убедившись, что выживших нет, отряд, наспех собрав трофейное оружие, снова погрузился в бронетранспортер, и тот, ревя мотором и, ломая молодые деревца и кусты, устремился в лес. Андрей снова отлично справился с ситуацией и думал об этом не без гордости, но проблему с рацией они пока так и не решили. Пришлось снова спрятаться, обустроить засаду и отправить несколько человек обратно в деревню, в надежде отыскать там работающую рацию. Потеряли на этом 3 часа, но рацию так и не заполучили, в деревню понемногу стали стягиваться жители, да и волки, присланные на подмогу, додумались оставить там небольшой гарнизон с еще одной БМП, а вступать в очередную драку в таких условиях Андрей опасался. К тому же его бойцы хоть и были в приподнятом настроении, но перенапряжение и усталость были заметны даже после первого боя, а теперь и подавно. Поэтому он решил оставить эту деревню и штудировал карту на предмет других возможных целей. И они нашлись. В 8 километрах был небольшой блокпост, который контролировал лесной разъезд. Там можно было нарваться на большие проблемы или, учитывая беготню и неразбериху в рядах бандитов, добыть вожделенную рацию у слабого гарнизона. В любом случае других вариантов дальнейших действий у Андрея пока что не было. Глава 4. 2.4. Дважды БТР чуть было не застрял в лесу, и ценой невероятных усилий им удавалось спасти его. Кулик пришел было в себя, начал что-то требовать и повторно получил по голове, на этот раз от Толика. Шилковский с гордостью и никак не проходящим возбуждением в десятый раз пересказывал, какого нервного перенапряжения стоило ему не начать стрелять. Когда Вурц назвал его мистером «Стальные яйца», Саша ощутил себя чуть ли не терминатором и все время твердил, что разорвет всех бандитов до единого чуть ли не голыми руками. «Ну все, мужики, бандигайки, дальше можно не ехать», — смеялся Вурц. «Саня с Толиком и вдвоем справится, один будет всех вертеть, а другой — рвать в клочья». Шутку оценили и начали и дальше крутить тему. Веселье и хорошее настроение помогали людям легче переносить сумасшедший стресс, в котором они находились уже продолжительное время. Даже Игорь под воздействием такой позитивной атмосферы немного оклемался, но на вопросы по-прежнему не отвечал, и был раздражителен, поэтому его не трогали. Когда надо было вытаскивать БТР, он помогал наравне со всеми, но все равно молчал, погруженный в свои мысли. Подобравшись поближе к нужному месту, БТР оставили на Игоря Кирилла в полутора километрах от блокпоста. Кулик стал настолько неадекватен, что его решили связать от греха подальше. Остальная часть отряда подошла к цели и ждала Толика, как обычно отправленного вперед. Ждали довольно долго. По его возвращении узнали следующее. Блокпост находился на небольшой высотке и был оборудован четырьмя пулеметными точками с крупнокалиберными пулеметами на них. Внизу у холма находились какие-то сараи. На самом холме среди боевых позиций под маскировочной сетью стояла большая палатка, из которой доносились голоса. Почему бандиты оставили свои посты и чем они там занимаются, было неясно. Где-то вдалеке ударила молния, на мгновение осветив небо вспышкой. Андрей взглянул на тяжелые тучи, которыми она уже некоторое время была затянута, размышляя, сколько времени у них есть, прежде чем начнется ливень. Землю все сильнее окутывала темнота, снова послышались глухие раскаты грома. Не стоит дожидаться дождя, лезть под гору по хлипкому грунту под огнем пулеметов, слишком экстремальное развлечение. Андрей осмотрел холм в бинокль и заметил бандитов. Вместо того, чтобы находиться возле пулеметов в боевой готовности, что в условиях, сложившихся в данный момент для волков, просто жизненно необходимо, они собрались возле палатки и занимались непонятно чем, изредка издавая громкие радостные возгласы, доносящиеся даже до бойцов Андрея. Разделившись по двое, Романов и его люди осторожно, стараясь издавать как можно меньше шума, окружили блокпост. Раскаты грома раздавались все чаще, играя им на руку. Блокпост, как и описывал его Толик, состоял из большой открытой палатки из грязно-зеленого брезента и маскировочных сетей, растянутых рядом с пулеметными позициями, огражденными мешками с песком и колючей проволокой. Каждая из позиций находилась по свою сторону холма, но в случае необходимости могла помочь огнем своим соседям. Для волков даже такая организация позиций была большой редкостью. Каждая пара атакующих медленно ползком подбиралась к беспечным врагам, а те продолжали заниматься своими делами, ни о чем не подозревая. Подобравшись ближе, Андрей подтвердил свою догадку: бандиты были просто пьяны. К тому же они играли в карты, а это, ясное дело, увлекает куда больше, чем бдение у пулемета. Захват превратился в детскую забаву, пока до пьяных вдрызг волков дошло, что происходит. Черенко и Сева уже крепко связали их, найденной тут же проволокой. Страх моментально протрезвил их головы, и в мутных глазах некоторых из них стали появляться проблески такого сложного в этих условиях умственного процесса. Все они судорожно вертели головами, испуганно вращали глазами, глядя на неизвестных им вооруженных людей, и с ужасом ждали развязки. Когда человек беспомощен и понимает, что его ждет, становится еще страшнее, ведь он не может сопротивляться, не может даже попытаться отстоять свою такую хрупкую и легко отнимаемую жизнь. Штабель пустых бутылок, несколько полных ящик и карты на нем уже совсем их не привлекали. «Рация. У вас есть рация?» – громко спросил Черенко. Никто из пленников не ответил. Андрей гадал, почему, от страха или от алкоголя. Черенко, поняв, что они так и будут молчать, резко передернул затвор автомата. «Я спрашиваю еще один раз, потом один из вас помрет. Рация есть?» – рявкнул Толик так, что даже Андрей посмотрел на него с опаской. «Да-да», – еле выдавил один из пленников и кивком головы указал на брезент в метре от него. Ситуация ненадолго разрядилась. Толик сдернул брезент, и на лице у него появилось выражение облегчения. «То, что нужно», – оценил Сергей и, положив рядом автомат, с видом знатока взялся за рацию. Он что-то там крутил, переключал, клацал, рация в ответ шипела, затем хрипела, но никаких внятных звуков так и не издала. Толик скептически смотрел на задумавшегося Сергея, который никак не мог разобраться с ней. Андрей молча ждал, искоса поглядывая на пленных бандитов, которые по-прежнему не знали, какая участь их ожидает. Остальных бойцов Андрей отправил к пулеметам следить за дорогой, чтобы в случае чего их не постигла та же участь, что и нерадивых сторожей блокпоста. «Ты же говорил, что умеешь пользоваться этой штукой». Начал нервничать Толик, когда Сергей спустя 10 минут терзаний радиостанции так ничего от нее и не добился. «Скажи спасибо, что я еще спросил частоту, на которой связист общался с базой, иначе ты бы с сосны орал», — огрызнулся Сергей и добавил. «И вообще я не радист». Черенко отошел в сторону и, вытащив сигарету, добытую в карманах у пленников, нервно закурил. Сергей еще немного повозился и, наконец, сумел связаться с отрядом Родионова. Правда, пришлось подождать, пока к рации доберется сам Макс. «Романов, какого хрена ты пропал?» – послышался знакомый, но слегка раздраженный голос. «Где вас черти носит? Давай докладывай». Андрей кратко пересказал о своих достижениях и потерях, а также о злоключениях, связанных с потерей рации. «Ну, засранец», — радостно ответил Макс, когда Андрей закончил докладывать. «РПГ — это хорошо. О, значит так, обстановка следующая. На нас с тобой поперло много народу. Чурка справился со всеми, Астахов осилил только первую волну, потом ему пришлось отступать, а из-за него и мне. Чурка ждал тебя сколько мог, но сейчас уже подошел ко мне. Ты тоже давай бери ноги в руки и дуй на волчье логово». Волки сильно распылили силы, которые у них там были, поэтому мы перегруппировались и попробуем связать их тут и удерживать, пока вы все не соберетесь. Дьяков тоже на подходе. Будешь рядом, выйдешь на связь и я сообщу, с какого направления можно входить в городок. Вопросы? Вопросов нет. Тогда удачи. Конец связи. Родионов отключился. Похоже, обстановка складывалась в их пользу, и нужно было только поспешить, пока банда не опомнилась. Слушавшие разговор бойцы были очень воодушевлены услышанным, но Макс не сказал Андрею, что Стахов потерял восьмерых и чудом унес ноги, не сказал, что Дьяков полностью потерял одно отделение, второе понесло большие потери, а Олег вместо волков случайно атаковал колонну скупщиков рабов и скорее всего огреб по полной, потому что после этого на связь больше тоже не выходил. Соответственно, у Коли осталось всего лишь одно отделение. Андрей и его бойцы всего этого не знали и искренне радовались успехам своих товарищей. До волчьего логова от их позиции было не больше 20 километров, и Андрей решил рискнуть и отправиться к Родионову на ПТРе. Риск, конечно, был велик, но время поджимало и стоило попробовать. Он отправил Севу за бронетранспортером и на всякий случай выслал разведчиков. Оставалось только ждать. Оставшиеся бойцы были на улице. Внутри были только пленники, Воробьев и Андрей. Воробьев, сидя у выхода, достал последнюю сигарету и неуверенно теребил ее в руках, поглядывая на пулеметы, установленные на позициях. «Давай и пулеметы заберем», — предложил он. «Тяжелое оружие всегда представляет ценность». «Хорошая идея», — кивнул Андрей. «Возьми это на себя».